Глава 23. Эпиграф. «Сын человеческий пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. Теперь нередко называют ветхозаветным и схоластичным церковное определение тайны нашего спасения в такой формуле. Христос пришел и пострадал, чтобы удовлетворить правде Божией и искупить нас от вечного гнева Божия. Что такое гнев Божий? Что значит искупить? Все это находят совсем не согласным с современными нравственными и юридическими понятиями. Хотят просто утверждать, что Христос возлюбил людей и пришел дать им радость и вечное счастье любви. Но, с одной стороны, это не решает вопроса, почему же нужна была такая крайняя мера, как страдание и смерть Сына Божия? А с другой, первая формула гораздо шире и глубже разъясняет дело. Бог пребывает в вечности, и все в нем вечно. Как Бог Отец, Он вечный разум, вечное сцепление причин и следствий. Все в Его божественной жизни закономерно, и каждое звено в этой цепи закономерности – имеет вечную связь с остальным, вечные следствия себя. Ничто в Боге не изъято из этой логической необходимости и закономерности. И человек, будучи образом и подобием Бога, объятый и проникнутый Его законом, находится в той же атмосфере вечной разумной необходимости. Каждое его действие неизбежно влечет за собой бесконечный ряд следствий. Вступив на путь удаления от Бога, человек тем самым навеки определил себя, ход своего существования. Начальный шаг определил все остальные шаги по наклонной плоскости бесконечных причин и следствий. Жизнь падшего человека стала процессом постепенного развития зла и неизбежной с ним муки, правосудием, карающим его, мрачным огнем гнева Божия, от власти которого он не имел никакой силы и возможности избавиться. Итак, человеку в силу именно его богоподобной природы, рассчитанной на вечность, предстояла вечная гибель, то есть вечный путь к измельчанию, к уничтожению, без надежды, однако, уничтожиться совсем. Как же можно было спасти человека? Единственно, противопоставив одной бесконечно развертывающейся цепи причин и следствий другую, столь же бесконечную и ей прямо противоположную, ее нейтрализующую, ее побеждающую. Если человек роковым образом катится вниз по пути измельчания и омертвения, и это предстояло ему без конца, то только ставшая на пути его бесконечная же сила жизни, направляющаяся к Богу рядом тоже закономерных причин и следствий, могла спасти его. Правосудие Божие неизменно, его законы неуничтожимы. Раз человек попал на их путь, он в их вечной власти. Но если на пути этого вечного правосудия и смерти ставится сила возрождающая, то, конечно, она будет спасать человека, не изменяя ничуть закономерности Божией. Силе правосудия противостоит сила любви, столь же закономерная и реальная, как и сила правосудия. Это именно и исполнено во Христе. Он, сделавшись человеком, стал на пути человеческом. Мы идем по пути омертвления. Он стал силой и источником нашего возрождения. Эгоизм и злоба людей привели его на страдание и крест. Но через это именно, в этих его страданиях и смерти, и положено начало его возрождающей силы. Принимая на себя идущие прямо навстречу его беззакония и грехи мира, он противопоставляет их силе свою силу благодати и вечной жизни. Страдая, животворит, силой своего воскресения побеждает смерть, любовью покрывает правосудие Божие. Короче, собою созидает искупление людей. Он в строгом смысле слова искупитель мира, так как принимает на себя всю тяжесть мирового греха и озлобления. Хорошо говорит один современный духовный писатель: искупление – факт не юридический, но и не субъективно-нравственный. Он есть факт жизненный, то есть имеющий в своем существе закон жизненного общения личностей и вообще элементов жизни. Потому-то он и есть тайна. Христос действительно берет на себя наши грехи и недочеты, но не юридически, то есть не отвлеченно формально, и не субъективно нравственно, то есть возбуждая своим примером и нас к добровольному покаянию и страданию, а жизненно, то есть принимая в свою гармонию все наши грехи, которые мы свободно к Нему повергаем, возмещая их и изглаждая их ею.